И первым было Слово, и Слово было Бог. А первой книгой была, естественно, Библия. Отношение людей во все времена к книге было трепетным. В средние века особенно. У меня сегодня в гостях историки Павел Уваров и Александр Сидоров. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – книга в Средневековье. Павел Уваров – выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды – монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и учебник истории Франции. Александр Сидоров – выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды – монография «Отзвук настоящего. Историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения» и «Историки эпохи Каролингов». В Средневековье часто называют книжность, эпоха книжности, книжная культура. На что многие историки говорят, это все неправда, потому что большинство населения было безграмотным. Были Библии для неграмотных, то есть соборы, и вообще было слово проповедника. Это такая же была жест, эпос. Это была такая же устная культура, как и все остальные. С одной стороны, это правильно, с другой стороны, все познается в сравнении. Античность была устной культуры или хороакустической, несмотря на то, что оставили здесь письмена, остались свитки, папирусы. Но она была в первую очередь культурой устной, ориентированной на слово. Конечно, это слово записывалось, фиксировалось как-то. Велась деловая документация. А помните первую библиотеку, которую нашли в Геркуланаме в 18 веке? Да. Которую сгубили, собственно, потому что не существовала культура сохранения, ну, технологии сохранения. Вот насколько я читал у того же самого Дэвида Гиббена, у английского археолога, сейчас все сосредоточены на том, чтобы откопать вторую библиотеку, которая должна быть в Геркуланаме, и не испортить ее. Причем, когда ее в 18 веке откопали, рабочие использовали обуглившиеся свитки в качестве факелов. Вот варварство было совершенно фантастическое. Часть обугленных этих свитков в настоящее время сумели законсервировать и даже прочитать. То есть библиотеки-то были. И записано в Александрийской библиотеке. Да. Вспомнить о ней. Никто не говорит, что там они не умели писать. Они писали, дай бог, каждому. И много. Много и больше, чем в средние века, в среднем. Больше было грамотных людей. Геркуланум – древний город в Кампании, Италия, на берегу Неаполитанского залива. Возник как поселение осков в 7 веке до нашей эры. В дальнейшем был заселен этрусками и греками. С 307 года до нашей эры подчинен Риму. Геркуланум разрушен и засыпан вулканическими породами и пеплом вместе с Помпеями и Стабиями 24 августа 79 года нашей эры во время извержения Везувия. В результате раскопок были открыты форум с базиликой, театр на 3000 зрителей, две бани, жилые кварталы и пригородные виллы, в одной из которых и была найдена библиотека греческих папирусных свитков. Культура элиты, культура, то есть та элита, которая делает, культура является творческой частью, она в средние века в гораздо большей степени, чем в античности, была ориентирована на текст, на письменный текст, на слово. Если античные мыслители разрабатывали свои идеи, двигали вперед культуру, разговаривая друг с другом, ведя сократические беседы, готовя речи, то средневековый интеллектуал, конечно, тоже был не прочь поговорить. Но в первую очередь он был читателем и писателем, что было, в общем, неотделимо одно от другого. И вот эта разница существенная, о которой мы, наверное, сегодня будем говорить. Специфика античной культуры, как все-таки культуры, прежде всего, устного слова, да, культуры вот, дискуссии, культуры говорения, а не культуры писания, очень хорошо видна, например, если мы посмотрим на сохранившиеся в не очень большом количестве фрагменты античных текстов в самых разных вариантах, да, либо вот на папирусах, либо в виде эпиграмм. Эпиграфики, да. Текст писался таким образом, что его воспроизведение было возможно лишь при проговаривании вслух, причем довольно медленно проговаривании вслух написанного текста, потому что это было так называемое непрерывное письмо, да, когда отдельные слова либо не разделялись, либо практически не разделялись между собой, где были очень сложные сокращения, где отсутствовали многие буквы. А почему? Вот именно поэтому, именно потому, что этот текст не предполагал его воспроизведение про себя, да, чтение про себя, быстрое, беглое чтение. Этот текст предполагал работу с ним совершенно иного плана. То устную есть вслух. Работу, чтение, проговаривание вслух. Да. Античная культура не только, скажем, в технике обучения, да, не только в философии себя проявила как культура устного слова, но, например, это и ораторское искусство, и театр, искусство декламации, это все просто другие проявления того же самого процесса. В средние века действительно многое меняется, хотя в средние века устное слово продолжает играть роль, вот Павел Юрьевич уже об этом сказал, но все-таки это принципиально иная культура. И вот в этом, пожалуй, самое существенное отличие от предшествующего периода. Это связано с несколькими вещами, но прежде всего с тем, что в средние века латынь сохраняется как язык межкультурного общения, да, общения межэтнического, межнационального. Общение человека с Богом. Но это язык постепенно умирающий, да, или вообще мертвый, если мы говорим, например, по отношению к германским территориям или, так сказать, к территориям, населенным кельтами, да, скажем, Ирландия. То есть для них это совсем другой язык, нежели, скажем, для франков. Ну да, не прижился. Да, это просто совершенно другой язык. И его нужно было учить, его нужно было осваивать иначе, чем это делали, например, в античности, потому что юные римляне, например, учили греческий на слух, прежде всего, да? А ирландцы в раннее средневековье начинали учить латынь совершенно по-другому. Они должны были работать с письменными текстами, да? Они должны были учить язык важный, нужный, жизненно важный, жизненно необходимый, который не функционировал в обиходе, но который был необходим для общения с Богом, прежде всего, конечно. Вот. И учили его по письменным текстам. Соответственно, это другая модель освоения языка. Вот отчасти это связано с этим. С другой стороны, не нужно забывать, что в раннее средневековье постепенно вырабатывается существенно отличная от античности практика общения с Богом. Если все-таки для античности характерна в большей степени коллективность и публичность, да, этого общения, то в раннее средневековье уже мы видим довольно отчетливую тенденцию к приватности этого процесса, к приватности общения с Богом. Появляются частные молитвенники, появляются там, я не знаю, часовни отдельные, да, появляется много вещей, которые указывают на то, что вот процесс религиозной, так сказать, религиозного общения, религиозной практики, он начинает приватизироваться, он постепенно утрачивает свой публичный характер. Средневековья, это очень четко видно, намечается тенденция к все более и более четкому разделению слов, к появлению пунктуации, к появлению иной системы сокращений, к появлению определенной схемы расположения текста на странице, который явно указывал на то, что с текстом, с книгой начинают работать существенно иначе, чем это было до того. Я бы хотел задать вопрос, который, на мой взгляд, очень существенен в этом контексте. В Средневековье возникает необыкновенно сильный интерес к античной литературе. Они пытаются разыскать, сохранить, адаптировать тексты римские, греческие и прочие. Естественно, значительную роль играет теологическая литература того времени, потому что, в общем-то, первые, наверное, книги, которые переписывались, это Библия, Евангелие. Что еще на поприще литературном тогда появилось и пользовалось спросом, скажем так? Ну, Евангелие – это не теология, это, собственно, еще… Это скорее история, да. Интересная книга. Теологические трактаты чужого происхождения, не свои, переводились. Ну, как-то мы уже говорили о книге псевдо-Дионисия Реопагита, греческой рукописи, может быть, грузинского, может быть, какого-то еще происхождения, 4 века примерно, переведенную во время Каролинского Ренессанса с греческого на латинский язык, что было очень сложно, потому что греческий язык уходил, и уже почти никто не знал. Только вот за счет северной традиции, ирландской, англосаксонской, как-то еще держалось это знание. Иоанном Скоттом и Иерогеном была переведена. И вот этот трактат, он осмыслялся, он был очень сложным, но он всегда будоражил воображение, к нему обращались и так далее. То есть вот эта мудрость была. Была, конечно же, была поэтическая традиция Вергилия в первую очередь. Тем более, что «Энеида» почиталась как книга почти сакральная, поскольку Вергилий предсказал рождение Христа, и поэтому он не попал в ад, как вы помните, из сочинения Данте Алигьери. И «Энеида» как история римского народа, а они себя все, и даже англосаксы потом, и те же ирландцы, ну, не знаю, насчет ирландцев. Ну, франки, прежде всего. Франки считали римлянами, продолжателями римской традиции, поэтому это было для них гораздо больше, чем просто историческое или просто какой-то художественный вымысел. Это было вот то, что для греков был Гомер. Вергилий Публий Марон, римский поэт, родился в 70-м году до н.э. близ города Мантуи в небогатой семье. Приехав в Рим, вошел в окружение друга императора Августа, мецената, покровителя философов, поэтов, драматургов, среди которых был Гораций. Вергилий приобрел известность благодаря пастушеской идиллии «Буколики». Затем Вергилий создал «Георгики» – поэма о земледелии. Главное его произведение – поэма «Энеида» о Троянской войне. Ну а Плиний, Тацит, Светоний. Вы знаете, тут вот какая история. Мы как-то тоже уже об этом говорили. Античная литература в своей оригинальной форме до нас практически не дошла. Дошли отдельные фрагменты, куски, там, фрагменты рукописей, какие-то цитаты и прочее, прочее. Не более того. По сути дела, античную литературную традицию сохранили раннесредневековые монахи, которые разыскивали рукописи, которые их копировали, которые их тиражировали, и благодаря усилиям которых мы сегодня имеем труды не только Вергилия, да, но и Горация, и Овидия, и римских историков. Цицерона, самых, конечно, в первую очередь. Цицерона, конечно, конечно. И римских историков, Цезаря, Тацита, хотя Тацита знали довольно плохо, но он сохранился, он выжил, скажем, в Фульде. В Фульде Тацита знали. Светония, Юстина, который был очень популярен, потому что Юстин вот писал о римской истории уже эпохи христианства, поэтому к Юстину было особое внимание, он был очень популярен, его читали. Плиний со своей историей. Плиний, да. Нет, вообще, что касается римской литературы, здесь было проще, потому что все-таки ее хотя бы понимали. Да, ее понимали, поэтому ее тиражировали. Что касается всякого греческого наследия, вот Павел Юрьевич уже сказал об этом, с этим было трудно, оно сохраняется только во фрагментах. Такая традиция непосредственная, то есть от греков к римлянам и потом к франкам. В сущности греческая традиция, интеллектуальная и литературная, пришла в средние века, в средневековую Европу гораздо позже, и она пришла через арабов. Да, это тоже, в общем, вещь хорошо известная. Вот. Это что касается античного наследия. Знали, воспроизводили, причем, судя по всему, чем дальше от античности отстояло средневековое общество, я имею в виду в таком самом прямом утилитарном временном смысле этого слова, тем более интенсивно они это античное наследие осваивали. Поэтому эпоха Ренессанса, которую, в общем-то, ошибочно считают таким непонятным всплеском культурным, да, всплеском интереса к античному наследию в самых разных его проявлениях после темного средневековья, после вот этого темного тысячелетия, неправильно воспринимать как вот некий исключительный феномен. На самом деле интерес к античности был стабильным, и он стабильно рос. Очень интересно, опять же, я вернусь к этой вилле, где нашли греческие свитки в Геркулануме. Геркуланум ведь вообще мало откопан по сей день. Толщина слоя там значительно больше, чем в Помпеях. Причем как бы осадок упал единовременно и все засыпал, поэтому там сохранность фантастическая. Вот в этой магновилле, которую начали копать в 18 веке, варварски совершенно, нашли греческую часть библиотеки, вот, которую сгубили. Но предположительно в здании должна находиться вторая часть библиотеки, латинская. И что интересно, вот, конечно, это интрига истории, и меня она всегда занимала. Это записи на полях и ссылки на тексты, которых мы, наверное, никогда не увидим и никогда не прочитаем. Но это свидетельство того, что он существовал. У того же Плиния записано, что взято оттуда-то, оттуда-то. Но этого нету. Вы подняли два очень важных вопроса. Первый связан с библиотекой, с библиотеками, вообще с этим феноменом культурным. Второй вопрос связан с маргиналиями, как со способом осмысления и некой интеллектуальной работы. Да? В античности, безусловно, были библиотеки. Мы это знаем. Помпеях сгубили, опять же. К сожалению, мы практически ничего не знаем об их контенте. Да? Можем только гипотетически предполагать. Но они были, безусловно. Потом, после падения Римской империи, в течение нескольких столетий, библиотеки практически исчезают в средневековой Европе, вот в Европе варварской, да. Да, по сути дела, в Италии тоже, хотя в Италии все-таки традиция сохраняется гораздо более устойчиво. Исчезают. Есть книги, есть рукописи. В некоторых монастырях даже сохраняется непрерывная традиция их копирования. Есть рукописи 6, 7, 8, 9 и так далее, и так далее. Скажем, в Лионе, там, в Корби, еще в нескольких монастырях, в святого Мартина Турского. Вот. Но библиотеки, как некий культурный феномен, возникают в массовом таком порядке только в королевскую эпоху. Не раньше второй половины VIII века, в IX веке их уже достаточно много. Они достаточно фундаментальны по сравнению с предшествующим периодом. В крупных монастырях были сотни книг. Самая крупная была библиотека в Сан-Галенском монастыре. Была очень крупная библиотека в монастыре Сен-Дени. Может быть, самая крупная вообще из тех, что мы знаем. В других ведущих центрах интеллектуальных они были поменьше, но это были все равно сотни книг. Фульде, в том же Корби, в Сен-Мартен-де-Тур, в Реймсе, в целом ряде монастырей. Оговоримся, что все было рукописным еще. Безусловно, это были рукописи. Книги хранились в определенном месте. Это не была библиотека в нашем современном смысле этого слова. Это не было место, куда человек приходил, ну да, где он получал посещение. Книгу, да, где он мог с ней работать, там, читать, конспектировать, что-то отмечать на полях и прочее, прочее. Нет, библиотеки были местом, где книги прятали, в общем-то. где их хранили, где их уберегали. Это были, как правило, какие-то закрытые кельи, либо шкафы-армариумы, либо, если это были частные собрания, то это были такие кофры, где хранились рукописи, которые тщательно запирались. Ключ был у совершенно определенного человека, он отвечал за сохранность библиотек. Он мог книги выдавать, он, так сказать, оставлял некий перечень выданных книг. Например, в монастырях была такая практика, что там раз в год каждый из монахов получал определенную книгу, и год спустя он должен был ее вернуть обратно вот этому кустусу, этому хранителю библиотеки, хранителю книжного собрания, и сдать экзамен. То есть по он должен книге. Был по этой книге, да. Если он ее прочитал хорошо, и хорошо ее освоил за год, то он получал следующую книгу, составлялся новый список, соответственно, выданных книг. Если он демонстрировал не очень приличное знание этой книги, то он читал ее еще. Содержание книги античность или Библия, или какие-то теологические трактаты, книги или были, что угодно. Книги были очень разные. Прежде всего, все-таки выдавались книги полезные. Полезные с самых разных точек зрения. То есть это были книги все-таки религиозного толка. Прежде всего. Что касается историй, то это было в меньшей степени, и литература это было в меньшей степени. Все-таки, видимо, круг людей, которые работали с этими текстами, он был существенно меньше. Это видно и по количеству рукописей, это видно, например, и по характеру маргиналей, которые эти люди оставляли на полях. Судя по всему, это имели делать далеко не всякий человек. То есть он должен был обладать определенным социальным статусом, определенным уровнем образования, иметь определенный доступ к книгам, которые обычно не выдавались, и он мог с ними работать, да? Вот. И такому человеку дозволялось там что-то делать на полях. Как и почему, мы еще об этом поговорим. Вот. А как еще могли читаться книги? Они могли, ну вот, в частности, мы имеем свидетельство из Сан-Галенского монастыря, датированное XI веком, что в скриптории, в свободные от работы часы, некоторые монахи могли собираться и под надзором, так сказать, благочестивого брата, они могли там, вдвоем, втроем работать с книгой, то есть ее читать. Да? Вообще скрипторий – это было место, где книги создавались, где они копировались. А вот здесь надо различать два важных момента. Момент создания книги, то есть творчества, и момент тиражирования. Это две совершенно разные вещи, и это две совершенно разные техники работы. Судя по всему, и это уходит своими корнями в античность, создание книги, то есть создание оригинального текста, происходило на слух. Автор чаще всего, почти всегда наговаривал текст, который записывался, соответственно, его помощниками, его слугами. Вспомнить того же Клавдия, у которого был записчик, скажем так, с редким по красоте именем Нарциссус, который сопровождал его всюду с пачкой бумаги, условной бумаги, да, того времени. Вообще, человек, который занимался записью текста на слух, должен был иметь очень хорошую подготовку. Он должен был, во-первых, хорошо понимать язык, во-вторых, он должен был быть приличным каллиграфом, да, и в-третьих, он должен был быть физически очень выносливым, потому что вообще труд переписчика и человека, который писал текст на слух, либо его копировал, это адская работа на самом деле. Ну, начать хотя бы с того, что очень долго для этой работы не использовались столы и стулья. Да? Человек держал, так сказать, на весу. Ну, на коленках. У себя на коленках. И мы очень часто встречаем жалобы средневековых скрибов, средневековых переписчиков, что, так сказать, мы работаем только тремя пальцами, но на самом-то деле адски устает все тело, потому что это напряжение, это болит спина, болит шея, голова, глаза, ноги устают. А это потом, страшное напряжение. Да, потом как бы они же были каллиграфами, потому что писать плохо, там чиркать так, как пишем мы в наше время, было недопустимо. Потому что слишком дорогой материал. Дорогой это... материал, и любой человек должен быть в состоянии, ну, допущенный, прочитать это. Совершенно верно. Так вот, это вот акт, так сказать, создания оригинального текста. Да? Очень тяжелая работа. Что касается копирования, то копирование, видимо, почти наверняка осуществлялось не по диктовку. Во всяком случае, у нас нет сколько-нибудь внятных свидетельств того, что в скрипториях средневековых один человек диктовал текст большому количеству скрипов, или даже небольшому количеству скрипов, да, как это было в античности, которые работали. Судя даже по характеру рукописей, очень редко, но мы можем... Мы знаем примеры, когда вот сохранялась рукопись, с которой делались копии. Да, да и даже, так сказать, рукописи, с которых, оригиналы которых не сохранились, мы видим, что сама техника работы явно указывает на визуальное копирование. То есть хороший скрип стремился максимально точно воспроизвести образец и в плане ошибок, и в плане расположения текста на строке, и в плане количества строк, и так далее, и так далее. Если он вдруг не умещался, он начинал мельчить, да, чтобы уложить слова в тексте. Или наоборот, если он видел, что место есть, он мог, так сказать, немножко прибавить, либо оставить даже место свободное. Если, например, в копируемом образце были какие-то лакуны, то есть человек не мог прочитать строчку, либо страницу, то он в новой рукописи оставлял эту строчку и страницу, ну, видимо, отчасти в надежде на то, что либо он сам, либо кто-то из его последователей найдет более или менее приемлемый образец и все это восстановит. Вот. А как копировали? Копировали, скорее всего, не по страницам, поскольку, скажем, с каролинского времени начался поток. То есть нужно было выдавать много копий, и проще это было делать, расшнуровывая кодекс и выдавая отдельным скрибам тетради, отдельные тетради, вот, которые копировались, потом собирались, сшивались, и получался новый кодекс. Хороший скриб, судя по всему, за день мог переписать 20-30 страниц хорошим каллиграфическим почерком. 20-30 страниц. Это, естественно, не касается книг и так сказать, рукописей, которые требовали тщательной работы. Ну, например, Библии. Особые Библии, которые дарились, да? Часословы. В общем, тексты, которые требовали особой каллиграфии, и тексты, которые были снабжены рисунками. Я как раз хотел задать вопрос. А если там был рисунок, кто эту работу делал? Нет, тот, кто писал. То есть могли быть, и мы знаем такие примеры универсальных мастеров, которые были и хорошими каллиграфами, да, хорошими копиистами, и хорошими художниками, но это очень большая редкость. Потому что это все-таки разное образование, это все-таки разные способности. Да? Ну, то есть оставляли место. Оставляли место. Либо сначала делались рисунки, потом писался текст, потому что, еще раз говорю, была копия, да. Вот. Либо наоборот, писался текст, оставлялось место под рисунок, либо под инициал, либо под что-то еще. Надо пояснить, что это инициал, я думаю. Да, конечно. Что это не. Ну, я думаю, что большинство знают про это, но все-таки, что это. Заглавная буква, формально заглавная буква, всего-навсего выделенная. Но она выделенная так, что в ней есть рисунок, иногда напрямую связанный с текстом, иногда не связанный. Может быть, даже нарочито не связанный. И вот это соотношение текст-рисунок, оно очень интересно. Мы привыкли, что все-таки есть иллюстрация, которая связана с текстом. Опять же, повторяю, это далеко не всегда так было в средние века. Очень часто просто приходил мастер, художник там, с большой репутацией и делал то, что делал он, иногда вопреки содержанию, с очень сильным расхождением. Это был, будет там ясно в более поздней эпохе, это будет иногда вопиющий там. А зачем? Он так видел, он мастер, у него своя манера, он считает, заказчик, может быть, так хотел. Там говорится, скажем, о крестовом походе, не о том, как сарацин рубили, а в данном случае заказчик какой-нибудь, он, наоборот, уже близок к тамплиерам, у него неплохие отношения, и он совершенно по-другому видит это, и другие иллюстрации, соответственно, там не такие вредные кровавые сарацины, как написано в тексте, совершенно, или наоборот, как раз было. Таких примеров очень много. Сарацины – народ, упоминаемый древнеримским историком Аммианом Марцеллином и древнегреческим ученым Птолемеем. Кочующее племя – бедуины, жившие вдоль границ Сирии. В начале средних веков термин «сарацины» был распространен христианскими писателями на всех арабов, а затем стал означать и вообще мусульман. Все-таки я думаю, что мы забыли сказать о главном. Ну, не может, не о главном, но очень важном факте. По сравнению, мы все время сравниваем с античностью. Изменился носитель. Да, совершенно верно. Начиная с какого-то времени, папирус перестает поступать как главный материал, дешевый. Несмотря на то, что Египет далеко, все-таки растет он и сейчас там в большом количестве. Туристы и производится наши, сейчас. Да, могут купить его довольно-таки дешево, поторговавшись. И тогда это было еще дешевле. И это были вот эти самые гигантские корабли, которые доставляли его в изобилие. И действительно запас был неплохой. Но потом арабское завоевание, Средиземноморье разрезано. Разрываются не сразу, может быть, не в таком масштабе, как об этом часто пишут, но все-таки связи затухают. Материал перестает поступать. И вот как раз каролинская эпоха очень хорошо маркирована, потому что мировинги еще использовали папирусы вовсю. Каролинги начинают писать на пергаменте. А это пергамене, а это другая, это другие деньги. Он очень дорогой материал. Телячья кожа. Телячья. Ягняты иногда использовали, но это всегда это очень дорого. И чем выше качество, естественно, тем выше цена. Но в этом материале был один плюс. В отличие от папируса, сохранность лучше. Да, лучше сохранность. Поэтому уже когда появилась бумага, и было даже какое-то возвращение к технологии папируса, то есть снова пошли в свитки, все равно пергамент держался очень-очень долго. Во всех отношениях он был... Вот только типографию, только печатать на нем было сложно, поэтому он не выдержал этой конкуренции. Но с бумагой он существовал и долго держали. Особенно если книжка вот такая, которую носишь в карман, держишь в руках, у венецианских патрициев были генеалогии. Там очень важно было, чтобы можно было на ком жениться, на ком нельзя. Они носили в рукаве. Обязательно на пергаменте, потому что иначе бумага просто потом пропитается и не будет. А пергамент надежный. Поэтому... он сохранился. И вот свитки уступают место кодексам. То есть свитки скручены в трубочку. Античная книга, да. Вот это вот. Вот. А потом бумагу тоже будут свертывать в свитки, особенно на Руси. Да. Долго будет держаться, иностранцы будут восхищать. Надо же, как у нас в древности было. А здесь все это держится. Но кодексы – это книга уже приближена к нашему восприятию. Появляются эти книги, появляются переплеты. Причем книга первоначально предназначалась для хранения в горизонтальном положении. Все эти старые переплеты, если их так нельзя было ставить, они лежали на таких подставках или как хорошее вино под углом и их держали, хранили. Вот. И это, конечно, меняет очень многое в технологии, расположение страниц. Появляется, вот тогда появляются поля. Тогда на полях остается место для всяких маргиналей, для прочих хороших вещей. Тогда можно играть с рисунком и с текстом. Переплет сам по себе произведение искусства. Да, да, появляется, поскольку... Не всегда, но... Поскольку пергамент такой дорогой материал, то появляется практика полимпсестов. Я правильно делаю ударение? Абсолютно. Да, когда соскабливают предыдущий текст. Соскабливают, иногда очень ценный, и пишут «Отче наш» еще раз в благочестивых соображениях. Классиков стирают и вот. Пишут поверх. Но сейчас технологии позволяют прочитать это. Да. Это ценнейшее свойство пергамента. Опять же, на папирусе, на бумаге такого нет. Thank you. Папирусы оставались в ходу довольно-таки долго, их держали про запас. Очень интересная вещь, потому что и в каролинскую, и посткаролинскую эпоху, как вы знаете, это отдельная, конечно, тема для разговоров, была масса так называемых подделок. Это не подделка в современном смысле этого слова, как фальшивомонетчик. Они писали, восстанавливали ту истину, которая, с их точки зрения, правильная. Ну, да. Исправляли ошибки предыдущего писателя. Но... делали так, как должно было бы быть. Иногда это делалось на пергаменте, но иногда, в особых случаях, они понимали, что... У них все-таки было историческое сознание. Они понимали, что 300 лет назад пергамент был не в ходу. И тогда они доставали из своих хранений папирусы и на них писали грамоту, которую там какой-нибудь король, не знаю, Дагоберт жаловал монастырю вот именно эти территории, и чтобы ее предъявить. Поэтому папирусы, в принципе, датируются и более поздним периодом. Всякие там грамоты... Ну, вот. Тут надо сказать, опять же, о качестве папируса, потому что древнеегипетский папирус или папирус времен Рима, он все-таки что-то среднее между бумагой и циновкой, я бы даже сказал. Да. Папирус средневековья – это несколько иная вещь уже. Ну, по фактуре я имею в виду. Да их просто, по технологии изготовления. Их, в принципе, ну, из Греции еще они поступали, второй источник, уже они шли из Греции, потому что в Греции держалось все значительно дольше. К кодексам и к маргинале. Значит, вот да. Маргинале... Со словом «маргинале» сейчас ассоциации несколько иные. Давайте поясним, как инициал. Да. Маргинале – это то, что записывается от маргином. То, что записывается на полях. И вот на полях... Причем это может быть все, что угодно. Текст, рисунок, значок, все, что угодно. Это все считается маргинале. В античности, как мы поняли, тоже это было. Они писали свои какие-то комментарии, делали пометки. Иногда писали, ссылались на какие-то книжки, которые, по большей части, уже до нас не дошли. И мы только так можем... Ну да. Но это у того же Плиния вот, в свитках, которые сохранились, есть места, где он оставлял пробелы, видимо, с расчетом, что потом чего-то там допишет. Извините. В этом отношении, конечно, античная традиция продолжается. Они бы очень удивились, если бы мы сказали, что, вы знаете, вообще к античности не имеет никакого отношения. А роль маргиналей, вот тоже, на мой взгляд, достаточно интересный вопрос. Роль разная. Служебная, отсылки, комментарии. И вот можно сказать так, что развивалась наука... менялись общественные распорядки, появлялись новые социальные институты, появлялись интеллектуалы, менялся характер маргинали. А можно сказать по-другому. Менялся характер маргинали, и поэтому человек начинал по-другому думать в процессе работы над текстом. Поэтому появлялись новые социальные группы, поэтому изменялись социальные отношения, поэтому шел интеллектуальный прогресс. Здесь курица и яйцо. Что первично, что вторично, сказать нельзя. Что интересно, мы видим, как работала человеческая мысль. Как постепенно маргинали из чего-то такого, ну, чисто служебного, может быть, или там развлекательного, как они превращались в орудие работы над текстом. Забегая вперед, потому что боюсь, что мы не успеем. Я скажу уже период, который мне более известен. Это 12 век, 12-13 век. Там происходит самая настоящая революция, потому что смысловой частью становится главным, смысловой частью становится маргинали. Вот возьмем кодекс Юрис Цивилис, кодекс римского права. Текст Юстинианов, ну, пандекты там какие-то. Текст, собственно говоря, римских законов. Ну, римских там, ну, законов, да. Комментарии. Дальше идут, собственно говоря, люди, вот, которые являются ведущими юристами конца XI, XII века, XIII века. Они пишут все, пишут к этому комментарии. А вот такой-то закон противоречит такому-то, и вот такой-то автор авторитетный сказал про это вот тот, они все выносят сюда. Поэтому их они называют глоссаторами, делают глоссы. Ну да. Вот небольшой текст, и появляется по бокам все больше и больше поля, и там есть, и там видно, как они работают. Ага, этот закон относится к этому, этот к этому. Это определение можно разбить на следующие подразделения, о которых в римском тексте нет никакой речи. Это другой почерк, это другой стиль, другой язык, язык технический. Поэтому гуманисты, например, Франсуа Рабле, они будут смеяться над ними. Они говорят, ну что такое римский кодекс Юрис Цивилис? Это прекрасный текст в обрамлении навоза. Потому что это люди, которые пишут на непонятном, искаженном языке. Вот как хорошо читать этот небольшой, красивыми буквами написанный текст, и как ужасно читать все остальное. Но так двигалась мысль. В конце 12 века появляется великая вещь. Они научились разбивать текст на главы. Ведь та Библия, к которой мы привыкли, книги, которые разбивают строго нумерация, это изобретение конца 12 века. Поэтому можно было давать точную отсылку, точное количество, там, номер главы, номер. Это появляется новая технология. Они быстро могут таким образом апеллировать тому или иному. Источник вовсе не обязательно его воспроизводить здесь. Ну да. Текст становится трудно читаемым, конечно, потому что он, получается, весь исписан. Но тогда художник приходит на помощь, потому что он выделяет особо важные места. Нота Бене, рука, и потом появляется рука с манжетами, где там все это написано, палец, который указывает на нужный текст. Появляется, вот инициалы в данном случае служат не столько для развлечения, сколько для разбивки текста, чтобы глаз сразу мог выделить, что важно, где начало одной мысли, где начало второй. Для экономии текст разбивается на колонки, потому что нужно много уместить. Но все равно делается так, чтобы он был удобно читаемый. Все. Строго говоря, мы себе довольно плохо представляем на сегодняшний день, хотя гораздо лучше, чем там еще полвека назад, но все-таки, как в средние века люди читали тексты, что казалось им интересным, что казалось им важным, что казалось им нужным, полезным, а что казалось, в общем, никчемным, да? На что они не обращали внимания. В этом смысле маргиналии являются таким прямым мостиком, если хотите, вот к этой рефлексии по поводу прочитанного, по поводу вот текста, с которым люди имели дело в разное время. Вы знаете, вот я вспоминаю, например, одну рукопись каролингского времени, рукопись Светония «Жизнь 12 Цезарей», переписанную в начале IX века в одном из французских монастырей. Прекрасное издание, великолепно написанное, прекрасный почерк с рубрикацией, с почти с оглавлением. Ну, то есть это шедевр книжный. Где от IX века всего несколько маргиналий. Причем эти маргиналии повторяются все время. Напротив определенных фрагментов текста, а именно напротив тех кусочков, где Светоний описывает внешность очередного императора. Обязательно на полях есть вынос. Там форма и имя человека стоит. Там форма Тиберии, да, там форма Юлии, там форма Августии и так далее, и так далее. Казалось бы, Светоний, да, масса информации, интереснейшей, полезнейшей, в том числе о периоде важном для средневековых читателей, потому что это, в общем, период такой христианской римской истории уже, да, если хотите. Хотя он написан, конечно, не христианином. Но их интересуют совершенно другие вещи. Понимаете, как выглядели императоры? Как вот они описываются? Внимание к телесности. К телесности людей, которые олицетворяют собой эту Римскую империю. Если бы мы этих маргиналий не имели, мы могли бы все что угодно говорить по поводу того, как этот текст читался. А он читался вот совершенно определенным образом. Не будем забывать, что это было время, когда возрождается империя, да, у франков. Не будем забывать, что вообще интерес к телесности правителей в это время очень силен. И он прослеживается, так сказать, у самых разных авторов каролинских, прежде всего у Эйнхарда, конечно, да. Тут надо сказать несколько слов, наверное, о взаимоотношениях человека и книги в то время. Потому что если по сей день слово писанное, в общем-то, считается достаточно авторитетным источником, то тогда книга, наверное, имела практически сакральное значение. Вот в этом, пожалуй, одно из важнейших отличий от, скажем, античной эпохи. Да? Действительно, в средние века книга – это очень сложный культурный феномен. Это не только источник информации, но это и вполне конкретный, скажем, вполне конкретная материальная ценность. Книги нередко воровали. Да, их подписывали, там, да, их как-то отслеживали. Но все равно мы встречаем в рукописях совершенно удивительные вещи. Экслибрисы тогда появились или позже? В том числе, да, совершенно верно. Причем их подписывали, вот экслибрис ставили некое указание на библиотеку, либо на владельца, в том случае, как правило, вот как мне мой опыт подсказывает, когда эта книга выдавалась, то есть, когда она уходила стороннему читателю, вот она подписывалась, чтобы тот ее вернул. Если читатель был порядочным человеком, он ее возвращал. Но среди читателей была масса людей, дотошных до книг, но, мягко говоря, не очень честных. Поэтому книги воровались. И, знаете, есть удивительные вещи. Например, есть одна рукопись Августина X века. В самом начале ее написан список трудов Августина. И напротив некоторых из них есть пометки, что вот этих книг нет в нашей библиотеке, потому что некий монах из Фульды их украл. Или вот еще один хронист из монастыря Сен-Рикье, значит, в XI веке пишет, помимо прочего, он пишет сочинение, он пишет хронику монастыря, но где-то там он вдруг оговаривается, что вот я до сих пор не знаю, что же это за мерзавец украл моего Фортуната, которым я так дорожил. Я подозреваю, но я не знаю, кто это сделал. Я не могу. Но мне очень жалко, потому что очень ценная была книга. Книга – это еще и плюс ко всему ценность материальная. Да? Сейчас я подойду, вот, Дмитрий, к тому, что вы спросили обязательно. Потому что это тоже важная вещь. Да, и поэтому их запирали. Да, поэтому их выдавали и отслеживали, и контролировали процесс чтения. То есть это была ценность. И кроме того, действительно, книга была вполне сакральным объектом. Причем, видимо, ноги растут, конечно, от Библии, как вот от книги слова, да? Но очень быстро такое же отношение к книге начинает распространяться вообще на, так сказать, на книгу, на письменный текст. На эту мысль, например, наталкивают такие вещи. Когда монахи переписывают какую-нибудь хронику, например, да, они могут вписать в эту хронику текст какой-нибудь грамоты, даже фальшивый, где прописываются, что, например, такие-то земли, там, этот монастырь получил при таком-то короле, да, или, например, там, такие-то права монастырь получил. То есть создается как бы новый письменный текст из старых, но он письменный. То есть он явно утилитарный. Он явно был ориентирован на то, чтобы в случае необходимости предъявить эту хронику. Если вот видите, ну, вот смотрите, да. Вот здесь написано это. Отношение к письменному слову совершенно удивительное. Причем это странным образом сочеталось с тем, что они постоянно, вот как Павлович уже сказал, это было не только при каролингах, это вообще на протяжении всего Средневековья мы видим, они постоянно занимаются фальсификациями. Но зачем? Не в нашем смысле этого слова, да? То есть они не рефлексируют подделки, как подделки, да? Для них это более сложный процесс. Они пытаются восстановить прошлое таким, каким оно должно было быть. Причем это такой порыв очень часто совершенно искренний. Хотя там было, естественно, немало. И... Ну, если Орвелла того же вспомнить, да. Восстанавливают прошлое, как оно должно было быть по сей день. Абсолютно. Да, этим, собственно, и сейчас тоже занимаются, как мы видим, довольно активно. Такой вопрос. Время у нас, как всегда, Не хватает. Да, как сказано в Писании, и видит Бог, не достанет мне времени. Вопрос такой, а светская литература в каком-либо виде существовала? То есть вот Библия, Евангелие, теологическая литература, летописи, античность. А вот что-нибудь такое, написанное на коленке, или какое-нибудь лирическое сочинение, или еще... Как бы такой практики не было. Она была, и вовсе не обязательно, что она писалась на коленке, но она писалась довольно активно. Ну, во-первых, письма. Да. Это эпистолярный жанр, очень развит. Причем с самого раннего времени. Да. Действительно, письма, стихи и так далее. Процесс обучения, это будет, потом будем говорить, следующая передача. Процесс обучения включал умение писать стихи подражания, подражания античности, ну и от себя тоже. И это, конечно, поэзия вся, взлет этой поэзии. Очень любили читать и переписывать Овидия, причем «Искусство любви», «Арсамандия». На секундочку, монахи. Монахи. Правда, не рекомендовалось это делать в Великий пост. Великий пост или там Теренция читать Великий пост. Великий пост нужно читать Вергилия, если уж хочешь почитать. Там все правильно. А так вообще, пожалуй, и писали, и очень увлекались. Так что, в общем, Овидий, наверное, краснел от стыда, читая эти тексты. То есть это все было, и потом уже начинается эпическая поэзия записываться. Они очень внимательны ко всяким иностранным сочинениям, пришедшим из Византии, сказки, рассказы. Это они переписывают, читают, дарят друг другу. Это, конечно, это все существовало. Дальше этого будет больше. То есть сборники сказок были уже в это время? Или ну, как они отдельные? Ну, просто так. Ведь это все-таки очень дорого писать и составлять. Для чего-то это нужно будет. Когда будет развиваться искусство проповеди, это будут сборники поучительных рассказов, которые в проповеди очень удобно вставить проповеднику. Тем самым пробудить аудиторию, пробудить ее интерес. Это будет прекрасно. Там кончится это сборником экземплов, примеров, поучительных примеров. Откуда родится новелла потом? Вопрос утилитарный. Среднестатистический размер средневековой книги и вес. Потому что ведь, как Павел Юрьевич сказал справедливо, они были предназначены для хранения в горизонтальном положении или под наклоном, как хорошее вино. Вы знаете, форматы очень разные. Тут нет никакой средней статистики. Нет. Они разные, причем в одно и то же время они могут быть очень большими. И средними, и достаточно маленькими. Очень разный формат, очень разный вес. Тут надо еще вот что иметь в виду. Ведь надо различать две вещи. Книги и кодексы. Кодексы – это несколько разных книг, да, которые собираются под одной обложкой. Логика составления кодексов – это вообще отдельная история. То есть, почему им приходило в голову, да, совершенно разные тексты подшивать, там, не знаю, трактат о музыке, какое-нибудь житие, какую-нибудь хронику, трактат компутистический, высчитывающий, там, не знаю, цикл Пасхи. Это все это под одной обложкой. И это воспринималось для них как книга об одном и том же, но только с разных сторон. Понимаете? Или вообще отдельная история. Альманах. Предтеча журнала. Вы знаете, нет, все-таки, наверное, не как альманах, а все-таки в составлении кодексов всегда присутствует логика. И может быть, простая логика. Что были, то и привело к самому простейшему. Ну да, но все-таки здесь не нужно списывать только на то, что, так сказать, то, что было, потому что все-таки очень часто здесь был какой-то смысл. Мы его понимаем нередко. Это, правда, требует определенной работы, да, и определенной, так сказать, ну, определенного напряжения, чтобы это осмыслить. Но вообще это более или менее понятно становится. Не всегда, действительно, Павел Юрьевич прав, очень много кодексов, когда попадают случайные тексты, туда просто посылают, чтобы не потерять. Знаете, как вот, ну, не потерять. Какая-нибудь тоненькая рукопись, там, несколько страниц. Современные, там, на дачах хранятся выдержки из «Огонька» или «Мира» подшитые. Да. А сколько книг того времени дошло до наших дней? Много. Много. Понимаете, вот тут какого времени? Ну, скажем, Каролинский период. Да. Немало. Это все-таки порядок, ну, тысячи. тысячи книг. А, то есть начина... несколько тысяч. Ну да, да, естественно. То есть это вот исчитывается тысячами, не сотнями, а все-таки тысячами. Дальше, да, от периода предшествующего в разы меньше. Там. Мировенги. От мировенского периода, да. Десятки. Десятки, ну, все-таки даже не сотни, да, десятки. Очень мало. Видите, тут еще какой момент важный. Ведь древность рукописи сама по себе для средневековых переписчиков ценности не представляла. Это даже скорее было пороком, если рукопись ветхая. Это плохо. Ну да. Нужно было сделать новую, красивую, добротную, с хорошей каллиграфией. Вот это была ценность. А этот старый манускрипт, полуистлевший, бог с ним, он никому не нужен. Поэтому старых практически не сохранилось, но зато они активно переписывали. Вот, от каролингов осталось много. Дальше количество книг увеличивается просто в разы. Просто в разы. Я даже не знаю, сколько, но тысяч это... О десятках тысяч, да-да-да. Потом есть там фрагменты. Они старую рукопись разрезали, пустили на переплет. Уже даже в печатной книге. Может, очень много работы с печатными книгами. Видишь, что там рукописи, которые, которым проклеены тетради. Да. Вот если так их всех составить, то это еще больше будет. Тиражирование, хочу сказать. Про тиражирование. Тиражирование – очень медленное переписывание. А вот когда книга становится рабочим инструментом интеллектуала, появляются методы и быстрого тиражирования, которые не так давно были раскрыты. Тайна. Тайна Пеций. Угу. Специальные пометки. То есть существуют две проблемы в рукописи. Во-первых, точность. Вот чем больше переписывают, тем больше ошибок переписчиков. Культура, основанная на письменном тексте, имеет ахиллесову пяту. Письменный текст содержит ошибки. И вот это, с этим они ничего не могут поделать. Поэтому очень строго выверялся один текст. Он хранился, вот когда были университеты, он хранился у специального человека, должностного лица в стационаре. Когда нужно было текст размножить, это нужно было делать очень быстро, практически за 2 дня или за 3. Он его выдавал этому человеку. Дальше нанималась команда переписчиков. Они этот текст разнимали на листы, ставили себе пометки вот отсюда до сюда. И одновременно эта большая команда очень быстро переписывала текст. И таким образом тексты тиражировались достаточно быстро. Эта система работала, и работала потрясающе. Средние века были не такие уж темные. И что если бы не было вот этого книжного дела в Средневековье, то взлета Возрождения вряд ли бы можно было ожидать. Средние века были светлыми, Дмитрий, потому что зайдите в любой готический собор, и вы увидите, что это пространство, наполненное светом, яркое, сочное. Книги в Средние века прекрасные. А вы знаете, до сих пор вот открываешь какую-нибудь каролингскую рукопись и поражаешься, насколько... качественно сделана эта работа. Ее можно читать вот прямо сейчас, с листа, как книгу. Она великолепна. Вот все-таки это особая культура. Они знали литературу, они любили литературу. Были подлинные эрудиты, их было немало, интеллектуалы, талантливые люди, которые знали огромное количество текстов, которые сами писали. Благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго.